Говорит, недалек ты от Царства Небесного, да? Кажется, ты хорошо, но все-таки недалек. Не уступил туда, вот в чем дело все. Недалек. И можно быть недалеко, но не войти в удел. И от этого мало пользы. Может быть, тот, кто недалеко, он быстрее может воспринять истину. Это другой вопрос. Но в этом большой радости нету, когда находишься вне спасения. И ходишь, и молишься. Уже 10 лет, а заключить завет с Богом не. Может быть, это не совсем параллельное место. Может быть, его нельзя уравновесить. Но, тем не менее, надо думать. Почему столь долго и нет решительного шага? Что держит? Я не говорю, что если не принял крещение, то погиб. Я совсем так не сказал. Потому что были случаи, когда разбудник на кресте, времени-то не было. Но когда человек ходит и имеет возможность, и не хочет, то надо думать, почему, что с ним происходит. Уловили мои мысли? Дело не в самом этом акте, не в самой заповеди, хотя это Божья заповедь. Но дело в том, что тебя держит до сегодняшнего дня. Вот в чем вопрос стоит. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию, проповедовавший Евангелие всему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Смотрите, утверждая души учеников, это то, что мы не раз говорили, повторение мать учения. Они сначала посеяли, эти места оставили, пошли дальше, потом назад возвращаются, потому что души тех учеников, которых не поставили на путь спасения, надо было и утвердить еще. Это мы читаем в Псалме, когда Давид благодарит Бога, он вот извлек меня из тинистого рва, поставил на камне ноги мои, потом утвердил стопы мои и так далее, и наполнил радостью. То есть период, я к практической жизни применяю, когда Бог открывает, ставит на определенный уровень, а потом на этом уровне еще пустит, чтобы я пошатали, чтобы утвердился там. И ты или утвердишься, или отступишь назад. Будет одно из двух. И только после того, когда ты утвердишься на том должном уровне, можешь вступать вперед еще. Поэтому в нашей жизни бывают периоды, которые мы называем застой. Когда, кажется, нет движения вперед. Вы, наверное, наблюдали. Такое бывает иногда в жизни. Когда хочется рвануть вперед, но не получается. Это периоды, когда Бог утверждает на определенном уровне духовном, чтобы после это была надежная платформа вступить вперед. Иначе оборвешься и разобьешься. Утверждая души учеников. Вот это необходимый элемент жизни христианина. Утверждаться. И вы это слово найдете неоднократно в Священном Писании. И в разных сферах вашей жизни вы заметите, что вы часто откатывались на исходные рубежи. То есть стать куда-то стали, куда-то зашли, но не удержались там и откатились назад. И приходится опять начинать все по новой. И опять будет время, когда надо будет утвердиться. Без утверждения не может быть. А для того, чтобы проверить и дать себе самому понять, как ты стоишь. Потому что только после того, когда мы какой-то уровень стали, пришло что-то в нашу жизнь, что прямо таки влекло назад, мы устояли, тогда мы будем уверены, что мы стоим стойко. Без испытания мы сами не знаем, кто мы есть. Мы часто все видим в розовом мышлении, нам кажется, что мы уже все постигли, все знаем, и больше нечего и достигать. Особенно в этой церкви вообще. Вот там где-то в других, там можно, в этой нет. И, как правило, Бог допускает пошатать. Мы тогда видим, говорить говорили, но то все было пустое. Вы поняли меня, о чем я говорю? Это неизбежно приходит. Неизбежно приходит. И Бог часто допускает в нашей жизни вот такие обстоятельства. И мы тогда видим сами себя, и это хорошо. Вникая в себя, апостол Павел писал Тимофею, и в учение, и занимайся с ним постоянно. Так поступая, и себя спасешь, и что? И слушаешь себя. Вникай в себя, не в соседа, а в себя. И в учение. Если будешь вникать в учение, не будешь вникать в себя, ты просто не будешь самого себя видеть. Своих недостатков, своих минусов. Вникать только в себя не в учении. Не с чем будет сравнить. Опять не будешь знать. Оно идет параллельно. Вникай в себя. Ага, у меня вот это есть. И в учении. А учение говорит, так не должно быть. Стоп, уже знаю, над чем работать. Это вот две непреложные истины, два столба, на которых должна строиться вся жизнь христианина. Вникай в себя и в учение. Если однобоко будешь, не будет успеха. Можно так знать Писание хорошо и так не знать себя, что-то будет напрасно. Потому что не вникает в себя. А вникнуть в себя Бог поможет. Поставит такую обстановку, создаст такие условия, когда откроется лицо полностью. Ну и мы должны хорошо понять, что наша сущность раскрывается не тогда, когда мы вот здесь вот сидим. Оно раскрывается в трудностях, как правило. В трудностях. В испытаниях различного рода, за стенами этого дома, вот там. А здесь мы просто учимся, вникаем в учение. А у себя каждый день вникаем. Иногда и корим себя, и как я мог, как я могла, да? И часто говорим, если бы кто мне неделю назад сказал, что я так сделаю, он глаза бы царапал бы. А сегодня явно. Могла, мог. Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, тоже важный вопрос. И, наверное, над этим надо думать. В вере или не в вере? Вы помните предупреждение или просьба апостола Павла? Братья, смотрите, уверили вы. Ну, кажется, он еще сказал, братья. То зачем говорить, уверили вы? Мы же братья. Почему мы братья? Каялись. Ходим в молитвенный дом регулярно. Молимся. Приветствуем друг друга. Приветствую, брат. О чем говорить дальше? Братья, смотрите, уверили вы. Как смотреть? Вот это Слово Божие, которое мы читаем, начиная с первой строчки до последней, я имею в виду Новый Завет, это Слово веры. И если мы верующие, то верующий не может не исполнять. Вера его не позволит ему это сделать. Показатель – индикатор, Исполнение слова веры в жизни. Братья, смотрите, уверили вы. Вот почему вера растет. Я имею в виду не дар веры, а плод. Плод. Поэтому у веры есть дети, есть юноши, есть отцы. И когда мы ходим в страхе Божьем, когда мы поступаем так, как написано, то показатель, находимся мы в вере или выскочили из нее, это исполнение Слова Божия. И думаю, что это предупреждение апостола Павла, оно ко всем нам относится. Ко мне, к вам, братья, смотрите, то, что вы верующие, это однозначно. А вот уверили, уже смотрите. Покрыла ли вас вера настолько, что вы не можете нарушать Слово Господне? Увещавая, пребывающего в вере. И получая. Чему получая? Что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. А вот этого, наверное, нам бы не хотелось и слышать. Потому что никому не неприятны эти скорби. Конечно, если мы находимся на должном уровне, то мы их воспринимаем как должное. Мы воспринимаем, что ну, пришло надо, чтобы оно пришло. Не надо было, Бог не допустил бы. И это нас успокаивает. Но как само явление скорби, не думаю, что вызывает восторг. Не думаю. А вот сознание того, что оно надо, и оно не просто пришло, оно успокаивает нас. Ну и при том знаем, что от скорби происходит что? Терпение. И кто из нас может похвастаться совершенным терпением, как Яков говорит? Терпение же должно иметь совершенное действие. Никто. И поэтому в ту или другую меру нас прямо-таки, как самые верные друзья, сопровождают скорби. Чтобы от скорби происходит терпение. Там от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает и так далее. И при том, в терпении благочестие сохраняется. И помните, я тоже говорил на эту тему, конкретную проповедь. А мы говорим о Духе Святом, которым хотим быть исполнены. А Дух Святой есть Дух благочестия. Помните, Дух ведения и благочестия? Поэтому, вот, когда Павел говорил, что многими скорбями, то я понимаю, в его разуме он хорошо давал отчет, для чего не нужны эти скорби. И потому на все века для всех народов написал и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 23 стих. Рукоположивши ждим пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Смотрите, насколько они ценили вот это служение молитвы с постом. Если был какой-то серьезный вопрос, без поста не обходилось. Никогда. И кажется, ну, кому надо было вот эти посты? Петр, Павел. Это же были те люди, которые без всякого сомнения были исполнены Духом Святым. И они понимали, что без этого служения силы не будет. Я помню, когда-то Господь говорил лично, а потом подтвердится за одну из сестер, когда был поставлен вопрос, почему так, что есть же братья, сестры, которые молятся много, а почему нет силы? И Господь ответил, для того, чтобы была сила, нужна молитва с постом. А это сегодня для нас наказание пост. Попробуйте у нас в церкви объявить пост. Увидите, как это непросто все. Его почти никогда не объявляют. Потому что всегда вызывает у людей отрицательную реакцию. А без этого невозможно. Далеко ходить не будем. Не называя церквей, не называя имен. Скажу только одно, что эти церкви в Барановичах находятся. Приходили здесь, молились за сестру. Несвободные. Молились два, молились три. Закладывали посты. Крещение принимать. Она несвободная. Маленькая церковь. Пост. Потом в конце концов приходят молиться. Стали молиться, она уже свободная. И никто не знает, когда они вышли. Вы понимаете, о чем я говорю? Исполняется на практике Писание, что сей род изгоняется только молитвой и постом. Хотя действительно, это не так просто. Особенно, если не втянулся в это дело. Я уже не знаю, как я втянулся, не втянулся, но всегда трудно начинать. Вы знаете, до того трудно. Вроде же в этом вопросе и не новичок. Но только пост вовремя не покушал. Все, у тебя голова трещит, потом покрываешься, тошнота. Да я уже знаю, в чем дело. И тяжело. Вы знаете, что. И практически не знаю, сколько раз был, как долго, как только начало. Все, те же самые симптомы. Правда, уже знание как-то, ну, успокаивает, что-то нормально, то Адам есть хочет, и все. Это не означает, что противопоказано или что-то. Здоровый организм. Вот как дьявол обманывать нас умеет? Как только пост, голова болит, все, ты больной, тебе нельзя, тебе противопоказано. Ты же сознание потеряешь. А в самом деле это здоровые. Когда больной не кушает, у него нет этих симптомов, просто умирает без пищи. Вы понимаете, о чем я говорю? Это здоровые, а не больные. И, наверное, более здоровый Адам, чем дух, который не может победить никак. А между тем, я опять повторяю, когда исследуем Писание, как только важный вопрос, пост и молитва. Мы сегодня восхищаемся Павлом и правильно делаем. Кого можно поставить рядом с ним, даже с апостолом? Может быть, потому что не написано все, может, и эта причина есть. Но во всяком случае, это один из тех, который действительно душу свою вложил. И он говорил, вы помните, что он говорил? Я больше вас всех был и перечислил в постах, и в бдениях, и так далее, и так далее. Потому он и сделал больше. Вот такая вот молитвенная подготовка, это настоящая подготовка к служению. И апостолы, будучи апостолами, понимали важность этого служения. Я еще раз позволю себе напомнить, на что, конечно, мы не решимся сегодня. У них даже было служение вдовиц. Я тоже об этом говорил. И это было связано не с тем, что где-то семьи или жены тирали мужей. Там была истинная вдовица, должна быть такая и такая, вы помните? Не менее чем 60 лет. Жизнь, чтоб пела вот так. Вот это истинная вдовица. И Павел говорил, вы своих вдов на церковь не вешайте, кормите их дом. Помните это место Писания? А истинных вдовиц вы довольствуйте. И когда мы немножко внимательнее, когда читаем, Анна пророчица, дочь Фануилова, вдова, она при храме служила, там написано, что она делала. Помните, чем она занималась, эта вдовица? Служа Богу постом и молитвой день и ночь. Так вот, церковь во времена апостолов. Уже про наш 20 век я не говорю. Она знала эту цену. И они смотрели за своими сестрами, и если это была вдова, 60 лет, вела благочестивую жизнь, они брали на это служение. Кормили, одевали, наблюдали. Ее задача была постом и молитвою служить Богу день и ночь. То есть апостолы обеспечивали себе надежные тылы. Вы знаете, что во всякой армии тылы есть, да? Если тыла не будет, эта армия далеко не пойдет. Это снабжение, это вопрос организации. Это тыловики занимались. И вот этими тыловиками в Первоапостольской церкви были люди, молящиеся и постящиеся. Я не говорю, что все ложилось на вдовиц. Молились и так, и постились. Но это было особое служение. Сегодня для нас это недоступно. Да? Это что, мы дармоедов будем держать? Молиться надумались. Сразу скажут. Ну, я не ошибаюсь, что так скажу. Поэтому мы и не говорим об этом сегодня. Но я просто говорю с той целью, чтобы мы могли понять, какая важность придавалась молитве с постом в Первоапостольской церкви. И думаю, они не горлом там брали. Подготовлена почва была молитвою. И когда они шли вперед, они знали, что где-то кто там молится. Где-то могли обойти кого-то. А эти кадры, даже бунт из-за них был, помните? Что их вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Смотрите, куда дьявол сразу бил? Ну, на первый взгляд, кажется, ну, что-то. Там вдовицы, там это второстепенные личности в церкви. В самом деле, он знал, куда бить надо. Именно туда бросил все. Вы попробуйте проповедовать. Но правда, в прошлое время проповедовать было трудно. Будете ходить, будете проповедовать, петь, будете петь, часами. Попробуйте часами помолиться и попоститься. Увидите разницу. Я не говорю, что это не надо делать. Но я ставлю разницу. Вот почему сегодня так много групп ингалляционных, как грибы растут. И очень мало молитвенных групп. Я не унижаю это служение, вы поймите меня правильно. Но я вижу разницу. Правда, там надо быть и талантливым, надо быть, безусловно. Не будешь иметь голоса, не будешь петь. Но я бы хотел, чтобы столько было молитвенных групп, хотя бы сколько сегодня певческих. Чтобы такие были ударные бригады проповедников. Вот, на уровне талантливости музыкантов наших. Вы меня поняли, о чем я говорю? Но их нету. Но их нету. Каждый старается выразиться там, ну, где, наверное, плоть меньше ужимается. Я понимаю и этот труд. А я бы хотел, чтобы параллельно с ними, я не говорю, что их аннулировать надо. Я хотел бы хотя бы столько, что было на том же уровне. Такие, так сказать, кулаки бронированные проповедников и молитвенников с постом. Как это было бы хорошо. Но, к сожалению, их нету. К сожалению, их нету. Талантливы мы в одном направлении, но я скажу, беспечные в другом. И я не думаю, что у Бога нет таких людей. Что Бог однобокий. Один вопрос продумал, а другой, просто это тяжелый труд. И притом незамечены. А эти ж люди незамечены. А это все на виду. И я понимаю, почему сочиняют псалмы свои, чтобы отличиться. Я все это хорошо понимаю. Когда-то мне на молодежной конференции написали вопрос, а почему вы не приглашаете другие группы, не даете нам право самовыразиться. Я говорю, я против этого. Я хочу, чтобы вы выразили истину Господню, а самовыразиться в клубе идите. И там самовыражайтесь. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Я не за то, чтобы мы были бесталанными. Я хочу, чтобы мы пели на высшем уровне. И когда-то левиты, они обязаны были и днем, и ночью заниматься своим искусством. И их кормили. Эту кали находилась на содержании. Но не дай Бог, там кто-то захотел бы самовыразиться, его очень быстро погнали бы. У них была одна цель. На самом высшем уровне, самым высочайшим искусством прославить Господа. Если же речь идет о самовыразиться, все. Крест ставьте. Во всяком случае, перед Богом. Перед людьми. Но может двигаться вперед. Может нарабатываться авторитет. Но я думаю, если мы смотрим искренними глазами, то не это самое главное. Самое главное, чтобы Господь был прославлен. А если Он будет прославлен, то и нам хватит славы. Но это будет тогда, когда мы ее добиваться не будем. Потому что написано, как есть много меду вредно, помните? Так и домогаться славы не есть слава. Вот такая Библия. Я это не выдумал. А сегодня это просто рвется кругом. И вот почему беда. Вот почему беда. Рукоположив же им пресвитеру каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, прошедши через Писидию, пришли в Памфилию. И, проповедовавши слово Господне в Пергии, сошли в Аталию. А оттуда отплыли в Антиохию. Откуда были преданы благодати Божией на дело, которые и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. Вот это стих я обращаю внимание. Это необходимый элемент для радости церкви и для ее жизни. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними. А вы знаете, почему они имели вот эту радость, часть этой радости? Написано, что у Бога есть полнота радостей. Вы помните это место Писания? Полнота радостей пред лицом Твоим. В общем, радость, но она разделяется на участочки. Есть радость избавления, есть радость спасения, есть радость прощения, есть радость исполнения Духом Святым. Радости должны люди сами производить. Помните, и они шли и производили радость. Вот одна из частиц радости. Сначала они пошли, работали, а потом пришли назад и рассказали. Вот без этого вот элемента радости, радость церкви не может быть полноценной. И вы сами, свидетели, когда приезжают наши братья и рассказывают, что через них Бог где-то сделал, сколько-то производит в вас радости, правда? И без этой части нет той полноты. Для апостолов, для учеников того времени это была великая часть радости. Кажется, первоначальная церковь, надо самим расти. Они не успели стать на ноги, уже отправляют. Но правда, там были кадры, которые знали Писание. Чего они, допустим, не сравнишь новообращенного, который пришел, вчера еще валялся под забором. Ну куда ты его пошлешь? Ну, сначала хотя бы чуть-чуть надо что-то знать. Но здесь и ясно видно. Они созидали свою церковь, но они не забывали, что еще где-то есть люди, чтобы спасать. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверг веру язычникам. Второе, сотворил, что Бог с ними. Ничем другим церковь не обрадуешь. Мы иногда можем порадовать друг друга, что уродила картошку, что, слава Богу, Бог не дал, чтобы она вымерзла или вымокла. Но это, знаете что, это очень маленькая частичка того, что нам действительно надо. И за что мы Бог благодарим и молимся иногда. Но основная радость, расскажи то, что Бог сотворил с тобою. А это уже духовная работа. Это уже скажи своих переживаний. Как тебе было плохо и как Бог сделал с тобою хорошо. Это великая часть благословения Господня. И как Он отверз веру язычнику. Пребывали там немалое время с учениками. Думаю, что глава 15-я, это особая тема в Моисеевом законе, и мы ее просто начнем в следующий раз.